Глава 5. Медиопропорционада. Только что стояла, касаясь меня своими очень холодными пальчиками, и раз, там, где она была, теперь едва заметное дымчатое марево в форме человеческого силуэта. Точнее, это марево заметно только Рейгом, простые люди даже его не видят. Черт, доктор же сказал, ее зовут Майя. Я ее знаю, не лично, а по информации из сети. Майя Гримм, один из трех открытых рыцарей излома Навильтера, та, кто не скрывает свою личность, сопредседатель Ризва и, возможно, из той десятки рейгов, что первыми появились в мире. И она только что пыталась затащить меня в излом. Беззвучно девушка вновь появляется в реальном мире. «Не получилось», — произнесла она, повернувшись к женщине в коротком платье. «Сейчас попробую еще раз». И вновь ее прикосновение вызывает у меня тягучее ощущение перехода. Вот быстрая какая и наглая. Это надо же, тянуть человека в излом без его ведома и не пояснив сути. Вначале делаю вид, что поддаюсь ее притяжению, а потом отменяю переход. Как и в прошлый раз, девушка исчезает одна, а я по-прежнему лежу на койке, сделав самое удивленное и непонимающее лицо, которое смог. «Никак», — вернувшись в материальный мир, произносит Майя. «Это вообще не всегда работает и требует почти полного дневного запаса энергии. Извини, Диана, но этот парень очень привязан к реальному миру, и мне не вылечить его изломом. Ты попробовала, уже спасибо». Отвечает ей та, из-за чьей сумочки я и оказался на этой койке. Мне совершенно не нравится происходящее. Мало того, что влетел в больницу, так еще и привлек внимание организации рейгов к своей персоне. Нужно срочно что-то делать. И я, кажется, знаю, что. «Вы же Майя Гримм!» Восклицание дается мне тяжело, но я все же умудряюсь сохранить на лице выражение восторженного удивления. «Да», — сухо отвечает она, «а можно ваш автограф?» После этого простого вопроса девушка отшатывается от меня, как от самой ядовитой гадюки. «Ага, значит, я угадал, она давно не рада тому вниманию, которое к себе привлекает». «Как-нибудь в другой раз», — тут же вмешивается доктор, уловив неловкость ситуации, плечом оттирая Майю от меня. «А сейчас, многоуважаемые дамы, после того, как вы убедились, что молодой человек очнулся, и его жизни и здоровью ничего не угрожает, я попросил бы вас покинуть палату». Затем он повернулся ко мне и сказал: «А вам, молодой человек, сейчас лучше не испытывать сильных эмоций». «Можно будет еще раз навестить юношу?» – спрашивает Диана. «Я так и не успела его поблагодарить». «Потом», – отмахивается доктор. «Дня через два, а сейчас я вынужден настоять», и он жестом указывает на дверь палаты. Пара посетительниц тут же покидает помещение, и если Диана это делает не очень охотно, то Майя же наоборот чуть ли не бегом, с выражением явного облегчения на лице. Ну-с, как только дверь закрывается, врач присаживается на край койки. «Мне нужно тебя осмотреть, позволишь?» «Да, я бы с радостью отказал, но это будет выглядеть очень подозрительно, вот и соглашаюсь». «У меня точно ничего серьезного, а то я был без сознания несколько часов». «Точно, точно, ты бы очнулся намного раньше, но наш видящий тебя погрузил в оздоровительный сон». «Я вляпался во что-то серьезное? Вот это мне точно не дает покоя». «Почему ты так решил?» — задает вопрос доктор, одновременно нащупывая мой пульс. «Ну, так Майя Гримм, рыцарь излома, где она и где я?» «Хм...» — отмерив полминуты, врач отвечает. «Пульс выше нормы, но в пределах. Не волнуйся, твой поступок, конечно, был дурным. Останавливать преступников — дело полиции, а не случайных прохожих. Впрочем, ты уже за это заплатил своими травмами и сотрясением. А Майя Гримм, она тут из-за мисс Хорн». Доктор ненадолго задумался. «Впрочем, тут нет никакого секрета. Мисс Хорн – представитель мэрии Вены. Они хотят создать организацию, аналогичную нашему Ризву. Она приехала для обмена опытом, И надо же, в первый же день ее попытались ограбить. Майя здесь была по ее просьбе и как задержавшая того незадачливого грабителя. В общем, совпадения, которые часто еще будут в твоей жизни, не волнуйся. У вас очень дорогая клиника. Ха, усмехается на мой вопрос врач. За это не переживай, твое лечение в полном объеме будет оплачено Ризвом. Мне бы хотелось покинуть больницу как можно скорее, делаю попытку наступления. Через неделю, спокойно отвечает доктор. Мне бы сейчас, настаиваю на своем. Даже не думай, с твоим сотрясением неделя минимум. Если бы можно было врать, я бы вывернулся, но слово, оно мешает. А что если... Да, так я не совру. Не скажу всего, но и лжи в моих словах не будет. И все же я бы хотел покинуть больницу прямо сейчас. Я с уважением отношусь к тому, что вы для меня сделали, но дальнейшее ваше лечение будет не настолько эффективно, как мне бы хотелось. Объяснитесь, мои слова явно задели его профессиональную гордость. Моя мать знакома с созидающим, и я бы хотел как можно быстрее попасть домой. Теперь все зависит от того, правильно ли додумает доктор недосказанное. Мелани и правда знакома с сенсом подобного ранга, именно он ее и пригласил на работу в Лувр. То есть технически я не лгу, что и подтверждает отсутствие реакции слова. Вот оно как, тут же расслабляется доктор. Да, тогда соглашусь, даже лучшее оборудование и самые современные медикаменты не сделают больше, нежели созидающий. Он тут же прекращает осмотр и встает с моей койки. На чье имя вызвать такси? Изао, излишняя скрытность в такой ситуации будет выглядеть нелепо. Изао, Изао Вальян, черт бы побрал этого врача и его настойчивость. Хорошо, молодой человек, я вызову вам такси и попрошу медбрата довести вас до него. Вот так просто? А как же заполнение бумаг, выписного листа? Мы частная клиника с контрактом от Ризва и привыкли к тому, что наши пациенты те еще параноики, ненавидящие бумажную волокиту. Так что да, так просто. И не волнуйтесь, мы обеспечиваем полную конфиденциальность своих клиентов. Доктор не наврал, не прошло и получаса, как мускулистый медбрат буквально дотащил меня на своем плече и аккуратно, будто фарфорового, усадил в такси. В машине мне стало намного хуже, едва сдержался, чтобы не стошнило. Даже успел пожалеть, что сорвался из больницы так поспешно. Хорошо ехать было недалеко, и водитель оказался настоящим профи, объехал вечерние пробки дворами. Вся дорога заняла не больше четверти часа. Так как такси было оплачено больницей, то я, сказав банальное спасибо, побыстрее ретировался из авто, потому как тошнота накатывала со все большей силой. Повезло, один из лифтов оказался на первом этаже, и не было кроме меня желающих им воспользоваться. Как только двери лифта закрылись, я тут же совершил переход. Никаких камер видеонаблюдения в лифтах моего дома не стояло, это было мной проверено уже давно, так что я не беспокоился о том, что кто-то может заметить мое исчезновение. Мир сразу изменился, потеряв свою яркость и насыщенность, поэтому я и называю излом миром теней. Проекция мгновенно принесла облегчение, тошноты как и не было, синяки и ушибы пропали, как и связанные с ними болевые ощущения. На 10-м этаже я вышел из состояния проекции, вернувшись в физический мир, и не смог сдержать выдох, полное облегчение. Голова прошла, все раны, синяки и царапины будто испарились. О том, что я днем попал в неприятности, теперь намекала только моя одежда. Порванная в нескольких местах футболка, да грязные с протертой на бедре дыркой шорты. Зайдя в квартиру, сразу разделся и, подумав немного, выкинул футболку и шорты в мусор. Они мне и раньше не нравились, а тут такой повод избавиться от этого кошмара, что я не устоял. Хотел заварить чай, но стоило подойти к кухонному блоку, как желудок потребовал свое, и со страшной силой накатило чувство невыносимого голода. Включив плиту, быстро разбил 5 яиц и накрошил в сковороду половину пачки сосисок, не удержавшись при этом и съев парочку сырыми. Только после того, как все приготовилось, и я умял это не самое шикарное блюдо буквально за минуту, ко мне вернулась способность думать и рассуждать. Как обычно, усевшись на подоконник с чашкой горячего чая, я начал в деталях вспоминать случившееся. Сам случай с вынужденным героизмом меня интересовал мало. Истоки произошедшего были вполне понятны и ясны, а вот дальнейшее... Из всего услышанного в больнице выстраивалась вполне логичная и непротиворечивая картина. Мисс Хорн прибывает в город для изучения опыта Ризва, единственной открытой организации рейгов в мире, к тому же находящейся под протекторатом местных властей. Может такое быть? Да запросто, потому как лучше платить, стимулировать и организовывать рыцарей излома. Вообще идея-то хорошая, сразу убивается несколько зайцев. Первый, получая довольно приличные деньги просто за сам факт своего существования и пройдя минимальную регистрацию, не требующую раскрытия реальной личности, рейгу не нужно заботиться о своем финансовом состоянии. То есть этот пункт убирает мотивацию рейгов к противоправному обогащению по причине бедности. Второй, граждане мегаполиса чувствуют себя намного лучше, зная, что их защищают от страшных прорывов не только анонимные добровольцы, но и структура, финансируемая государством. Третий, имиджевый выигрыш властей от второго пункта. Четвертый, даже минимальная регистрация с занесением облика проекции рейга в общедоступный каталог работает как психологический ограничитель на рыцарей. Пятый, рейги помогают городу и помимо защиты от прорывов, в основном полиции, все же слежку, которую ведет рыцарь, заметить почти невозможно. Уверен, есть еще множество пунктов, но и этих достаточно. К тому же Ризв существует уже почти 4 месяца, то есть доказал свою состоятельность, интерес других городов и стран к подобному проекту, как по мне, выглядит вполне обоснованным. Другой вопрос, была ли попытка ограбления мисс Хорн случайностью? Обычным нападением на туриста с целью завладеть ее сумочкой, или тот грабитель появился именно в этом месте и в это время не случайно? Поразмыслив, решил, скорее всего, то, что целью стала Диана, не более чем совпадение. В противном случае меня бы так просто из больницы не отпустили, да и помимо врача со мной точно побеседовал бы еще и следователь. К тому же доктор обмолвился, что грабитель задержан. А если учесть, что отобрать сумочку подобным образом даже у опытных грабителей получается не всегда, делать ставку на такое ограбление глупо. Для запланированной акции слишком натянутая ситуация, как по мне. К тому же, если вспомнить о бритве Оккама, то в данном случае и правда не стоило плодить сущности сверх меры. Следующий вопрос, как я оказался именно в той больнице? Ризв, по своей сути, еще одно силовое подразделение на службе государства, такое же, как полиция, СБН, Следственное бюро Навильтера или гвардия. Может у подобной организации быть ведомственная больница? Почему бы и нет, тем более не полностью ведомственная, а на контракте? А если учесть, что грабитель был задержан рыцарем, то есть представитель Ризва первым оказался на месте преступления, да и нападение произошло на гостю организации. Вот и получается, что выбор больницы, в которую меня отвезли, вполне укладывается в логику ситуации. Да и располагается она недалеко от того злополучного квартала, где все произошло. Так, вроде для паранойи нет никаких причин. Разве странно, что мисс Хорн захотела навестить юношу, который так самоотверженно кинулся на ограбившего ее? Уверен, со стороны все выглядело именно так. Да и то, что Диану в ее визите сопровождал рейг, и в этом нет ничего экстраординарного. Женщину совсем недавно пытались ограбить, и подобное сопровождение вполне объяснимо. Вопрос, не прокололся ли я, когда сопротивлялся Майе и не дал себя вытащить в излом. Насколько знаю, с третьего уровня у некоторых рейгов появляется эта способность. Только использовать ее на людях без их на то согласия не рекомендуется. Были случаи, когда после вот такого насильственного пребывания в изломе люди впадали в длительную депрессию, а также теряли чувство вкуса и обоняния. Со временем эти негативные проявления сходили на нет, но все равно со стороны Майи, не предупредив о возможных осложнениях, Тащить человека с сотрясением в мир теней – это было как минимум невежливо. По уму доктор должен был запретить подобное, но у него, видимо, взыграло любопытство, вот он и не остановил девушку Рейга. Да и вообще эта способность нестабильна, может сработать, а может и нет, к тому же не на всех она действует. Значит, и с этой стороны прокола нет. Перехожу к следующему пункту. Стоило ли мне так рано покидать больницу? Если включить режим полного параноика, то нужно было отлежать положенную неделю и не выеживаться. Но это если совсем параноить. Все же сотрясение – такая штука, которая может аукнуться осложнениями далеко не сразу. Поэтому считаю, что поступил верно. Другое дело то, каким образом я свалил из-под врачебной опеки. Да, прямой лжи в моих словах не было, но ссылаться на знакомство с созидающим – это довольно тонкий лед. Не сказать, что сенсы большая редкость. Экстрасенсорные способности проявляются примерно у одного из 50 тысяч. Но львиная доля сенсов не способна шагнуть выше двух первых рангов, чувствующих и созерцающих. Предел их возможностей довольно мал. Угадать карту, почувствовать настроение человека, прикоснувшись к нему. Излечить простуду или прыщик – это им еще по силам, а вот нечто большее для них почти недоступно, за исключением редких озарений. Сенсов третьего ранга, видящих, уже не в пример меньше. Они настоящая редкость, во всем Вилфлиесе их наберется не больше двух дюжин, и это в столице одного из крупнейших государств. Вот они уже могут диагностировать и предсказывать болезни, лечить прикосновением рук. Разумеется, не все болячки им подвластны, но многие. Возможности видящих довольно широки и не ограничены лишь лечением. Поиск предметов или людей, интуитивные, но точные прогнозы – это только малая доля того, на что они способны. Следом за видящими идут созидающие, локальные чудотворцы. В основном сенсы этого ранга посвящают себя служению, церкви, искусству, людям. Бытует мнение, что не они управляют своим даром, а дар ведет их по жизненному пути. Подобных людей исчезающе мало, на весь Навильтер насчитывается всего четверо. Созидающие служат только своему выбору, их нельзя купить или нанять, и даже самые могущественные кланы не рискуют связываться с ними. И я не уверен в том, что рядом с ними даже в изломе могу чувствовать себя в безопасности. В том, что созидающий может помочь ребенку своей знакомой, нет ничего экстраординарного, так как круг общения и доверия у наделенных таким могуществом личностей чрезмерно мал. То есть и с этой стороны вроде как без прокола. Вроде, потому как если начнут копать в этом направлении, то моя неполная правда быстро выплывет наружу. С другой стороны, чтобы доказать мою ложь, придется копаться в жизни созидающих, наводить справки, искать. Если бы речь шла о предотвращении теракта, то подобное расследование, возможно, и было бы санкционировано. Но дергать сенсов четвертого ранга по столь малой причине, как моя личность, на это разрешение никто не даст. Допив чай, поставил кружку на подоконник и посмотрел на расцветающую многочисленными огнями реклам улицу. По предварительному анализу мне волноваться не о чем. Впрочем, может, я зря не дал Майе затащить себя в излом. Вот у нее шок бы был, когда я бы предстал перед ней не мелким испуганным юношей, а здоровым, седым, 40-летним и немного злым мужиком. Забавная была бы картина, да, но она точно не стоила раскрытия того, что я Рейк. Хотя, стоит об этом подумать, как непроизвольно на лице появляется улыбка. Впрочем, это хорошее настроение длится совсем недолго. Да, можно сказать, я вывернулся, и день заканчивается без непоправимых последствий, но это не отменяет того факта, что подобное вообще произошло. Подняв левую ладонь к лицу, всматриваясь в нее, как в чужую. Чистота — это залет, реальный такой залетище. Я мог и кони двинуть от твоих выкрутасов. В первые дни я пробовал достучаться до клинков, что до одного, что до второго, пытался как-то договориться и смягчить их установки. Увы, все мои попытки выйти на контакт с мечами всегда заканчивались одинаково. Меня не слышали. Так что эти слова были направлены, можно сказать, в пустоту, сказаны просто так. Я и правда был зол на этот чертов, доставшийся в наследство меч, вот и выговорился. Каково же было мое удивление, когда по моей левой ладони, в ответ на сказанное, пробежал холодок искреннего сожаления. Я чуть с подоконника не упал, когда понял, что это был ответ чистоты. Вот же, ну надо же, а я-то уже отчаялся, решил, что никакой разговор с клинками невозможен, а тут вдруг такой поворот. «Договоримся?» — спросил я, сверля взглядом свою руку. «Если я погибну по глупости, то какая тебе от этого польза?» Никакого ответа, черт, неужели показалось? Нет, точно не показалось. Получается, меч чувствует себя виноватым, но при этом ничего менять не хочет или не может? Но глупо упускать такую возможность, нужно хотя бы что-то выторговать. «Если подобное повторится, я найду способ тебя сломать. Меня это не убьет. Мой клинок — слово, а не ты. Единственное, что я потеряю, это бонусы от осколка Изао. Но знаешь, эти бонусы — ничто, если к ним идет в нагрузку такой меч, как ты. Мертвецу все эти плюсы и дополнительная энергия не пригодятся». По ладони пробегает дрожь равнодушия. Чистота неразрушима и, видимо, прекрасно осознает этот факт. Да и не думаю, что духовный меч боится перестать быть, все же он не человек, и значит, я давил не на те кнопочки. Но также явственно и очевидно, что как ни безумно это звучит, но Вакидзаси чувствует себя виноватым. Нужно хотя бы что-то выжать из этой ситуации. Чистота — меч максималиста и любителя мультяшного героизма, а также создан из частички души вчерашнего школьника. Око за око. Холод вопроса в ответ, как просьба уточнить мои слова. Раз ты не можешь смягчить свои принципы, предлагаю договор. За каждое твое вмешательство, которое подвергает меня риску, ты закрываешь глаза на один мой грех. Это не смягчение, а принцип взаимного сосуществования. Понимаю, что сформулировал предложение довольно расплывчато, но чистота связана с моим духом и прекрасно понимает недосказанное. Жжение в ладони мне ответом. Мне не позволят никого убивать, грабить или воровать, это не обсуждается. Не собираюсь я никого убивать или грабить, но что плохого в экспроприации незаконно нажитых средств у криминала? Изао любил мультики про мстителей из народа. Может, этот аргумент подействует? Сперва показалось, что чистота закончила разговор, так как ответа не было больше минуты. Но когда я уже почти перестал ждать, по моей руке пробежал холод, складывающийся в цифру 1. Я правильно понял? Чистота собирается простить мне одну попытку воровства у криминальных элементов в ответ на то, что едва меня не угробило? Мой вопрос остается без ответа. Как и следующий, как и еще десяток. Минут через 5 смиряюсь с тем, что мне больше не ответит. Думаю, я верно понял меч. Спрыгнув с подоконника, потянулся с превеликим удовольствием. Ну надо же, так дерьмово начавшийся день имеет все шансы закончиться просто превосходно. Откладывать в долгий ящик проверку, было это разрешением или нет, я не собирался. У меня давно уже была на примете одна незаконно работающая букмекерская контора. Они не только нелегально принимали ставки, но и не отличались снисходительностью при выбивании долгов. На их совести были угрозы семьям, выбитые глаза и отрубленные пальцы, не вспоминая об обычных переломах и избиениях. Мерзкая такая конторка, но там можно сделать ставку в долг, да и драконовские налоги на выигрыш в пользу государства там не взимались. Вот и процветал этот бизнес в спальном районе города, в нескольких кварталах от моего дома. Бросив взгляд на настенные часы, собрал раскиданные по полу элементы мотоэкипировки и принялся одеваться. Сейчас уже вечер, работа букмекеров в самом разгаре. Закроются и подобьют деньги они еще не скоро. Но это мне как раз на руку. Будет возможность проследить и выяснить, как и где они хранят выручку. Прежде чем надеть шлем, закрыл глаза и потянулся к своему духу, проверяя доступный энергозапас. Рейги не могут находиться в изломе бесконечно, их время ограничено накопленной энергией. Я в этом плане из-за осколка нахожусь в лучшем положении, чем большинство рыцарей. У меня не только в полтора раза больше энергии, чем у других рейгов такого же уровня, но и восстанавливаю я ее в такой же пропорции быстрее. Из-за этой особенности на данный момент моя энергия была на максимуме, то есть заряда хватит на 3 часа беспрерывного нахождения в изломе. Этого достаточно, чтобы провести полную разведку, затем вернуться, отдохнуть и наведаться к букмекерам уже перед самым их закрытием. Полностью облачившись, поймал себя на параноидальной мысли, а не следит ли за мной Майя. Даже в холодный пот бросила от одного подобного предположения. Я бы вот на ее месте проведал странного паренька из больницы. Точно бы навестил на всякий случай, так сказать, чтобы убедиться, что он по-настоящему случайно оказался на месте преступления. Сложность в том, что даже мне заметить Рейга в изломе не так и легко. Рыцаря в состоянии проекции я вижу как размытое прозрачное марево, примерно как маскировку хищника в знаменитом кино. Не всегда разглядишь подобное, даже если смотришь прямо на аномалию. Черт, если следит, то я уже прокололся. Разговор с пустой рукой, оделся теперь в мотокостюм. Доказательств того, что Изао как минимум странный и что-то скрывает, уже за глаза. Делая вид, что разминаю шею, оглядел квартиру-студию. На первый взгляд все в норме, ничего не вижу необычного. Но если Рейк не двигается, то его марево разглядеть вообще невероятно трудно. Следит или нет? Узнать точно можно, только скользнув в излом. Рискнуть или не стоит? С другой стороны, стоять в мотоэкипировке посреди квартиры, подобное только укрепит наблюдателя в мысли, с этим парнем что-то сильно не так. Да никто за мной не следит. Эта девушка Рейк не я. Стоит вспомнить ее уставшее и измученное лицо. Уверен, у нее столько дел и забот, что ей и спать-то некогда, не говоря о том, чтобы следить за каждым новым случайным знакомым. Быть публичным рыцарем, да еще при этом симпатичной девушкой, даже представлять не хочу, сколько у нее обязанностей. К тому же фанатов не просто много, а не ошибусь, если скажу, миллионы по всему миру. Для нее каждая минутка в одиночестве, скорее всего, праздник. С этой мыслью скользнул в мир теней, тут же прыгая под потолок и обнажая мечи. Уф, никого нет, а эта паранойя когда-нибудь меня доведет до срыва. Мне просто необходимо научиться жить проще и не видеть угрозы в каждом шорохе, тени или слове. Вот вроде правильная и верная мысль, не трястись так по различным поводам, но нет, все равно перестраховываюсь и, просочившись до подвала, ухожу в канализацию. И только преодолев по ней пару кварталов, показываюсь на открытом воздухе. До нужного места быстрее было бы добраться поверху, прыгая с одной крыши на другую. Но опять же, в угоду непривлечения внимания, ибо прыгающего таким образом Рейга другим рыцарям видно издалека, выбираю путь, максимально скрывающий мой силуэт, то есть бегу по тротуару, стараясь держаться поближе к деревьям, в тени их ветвей. До бара, который являлся официальным прикрытием букмекерской конторы, добрался быстро минут за 5. Затем четверть часа потратил на изучение ближайшей обстановки. Выяснил, что в квартире этажом выше сидят 2 головореза. В основном они играют в карты и смотрят по телевизору всякую муть, но 2 дробовика, прислоненных к дивану, и мониторы, отображающие ситуацию в баре, явно намекают на род их деятельности. Скрытая охрана и, возможно, будут помехой в моем плане, так как один из мониторов слежения установлен в подвальном помещении, в котором, судя по всему, и хранятся деньги. Также на другой стороне улицы был припаркован минивэн с наглухо затонированными стеклами. Его водитель, крупного сложения мужик с переломанным носом и сбитыми костяшками, то и дело любовно поглаживающий рукоятку массивной биты, всегда был готов мгновенно завести машину. Бита у него была, кстати, не бейсбольная, так как в этом мире не придумали такой игры, а из лапты, такой, если кого-то отоварить, то мелкими травмами человек не отделается. На него можно не обращать внимания, помешать мне он никак не сможет. В самом помещении за угловым столиком в тени сидело 3 официальных охранников. Да и под барной стойкой нашлось место для крупнокалиберного обреза. К тому же у бармена, одетого в кожаную безрукавку на голый торс, на плече красовалась шакалья пасть с двумя сточенными зубами. Надо же, мужику явно за 30, а всего вторая ступень контроля. Понятно, что он тут делает на такой непрестижной работе. Что-то более серьезное ему и не поручить. Клановый отброс, сосланный выполнять обычную людскую работу, скорее всего, используется его кланом как пугало для молодежи. Не будешь учиться контролю, закончишь так же, как твой дядя. Ну или кем он там той клановой молодежи приходится. Так как прием и обработка ставок меня интересовали мало, то несколько раз, оглядев зал и не заметив больше ничего интересного, направился в подвальное помещение. Едва я прошел через закрытую металлическую дверь, как тут же шарахнулся обратно. Рядом со счетчиком, облысевшим старикашкой в характерной кепке и в толстых очках, на стуле сидел молодой парень лет 20, не старше. Юноша с золотой аурой, сенс. Черт, что тут делает экстрасенс? Нет, понятно, что многие сенсы, особенно низких рангов, работают на кланы, в том числе и на криминальные. Но как-то все равно слишком избыточно сажать сенсы как охранника в мелкую контору по приему ставок. Осторожно выглядываю из стены за спиной сенса. Он на это никак не реагирует, как сидел, так и сидит, подкидывая монетку в воздух и ловя ее всегда решкой. Рейг в изломе может почувствовать разве что видящий с определенным талантом или созидающий, этот же скорее всего перворанговый, чувствующий. Он для меня опасен только если случайно его коснусь, да и то опасен в том смысле, что может поднять тревогу. Конечно, у него может быть озарение или сработать что-то вроде предчувствия, но этому я помешать никак не могу. Странно это. Если вся эта охрана и даже бармен из клановых хоть как-то укладывались в логику обычного нелегального бизнеса, то наличие сенса никак не ложилось в обстановку. Одаренные – слишком редкий ресурс, особенно те, кто не очень привередлив в моральных установках, чтобы одного из них использовать так расточительно. Больше часа наблюдения кое-что прояснило. Юноша оказался клановым не в смысле перевертышем, а рожденным в клане, но не получивший генов оборотня. Зато он приобрел пусть слабые, но экстрасенсорные способности. К тому же это подвальное помещение было только частью большой подземной сети, связывающей нелегальные точки шакалевого клана в одно целое. Не шакалы, а кроты какие-то. Под всем кварталом ходы прорыли, соединив принадлежащие им публичные дома, еще одну аналогичную уже виденной букмекерскую контору и еще несколько мест. При этом все ходы были буквально напичканы системами слежения, а также мной было замечено не менее 5 закладок с небольшим количеством взрывчатки, при активации которых туннели завалило бы. Самое интересное обнаружилось в центре этой подземной сети. Небольшая, всего 4 квадратных метра пустая комнатка, в которой стоял металлический стол, на котором находилась старая лампа да большая амбарная книга, полная зашифрованных записей. Компанию этому столу составляли только древний потертый табурет да массивный стальной сейф в углу. Сейф, который открывается не ключом, а цифровой комбинацией. Едва его увидев, чуть не заорал в восторге. Кажется, я сорвал джекпот. К тому же в этой комнате не было ни видеокамер, никаких либо иных систем слежения. Шикарно! За оставшиеся 1,5 часа выяснил, что поздно ночью в эту комнатушку стекается вся суточная выручка шакалевого клана. Огромное количество нигде не зарегистрированной и неучтенной налички. Узнав эти детали, вернулся обратно к себе в квартиру. Нужно было восстановить энергозапас, да подобрать рюкзак побольше. Без 3:15 ночи я был полностью готов идти на дело. Незаметно пробравшись в так манящую меня комнатку, принялся ждать. Ровно в 3 уже знакомый мне старик-счетчик открыл дверь и занес в комнату 4 баула, напоминающих инкассаторские сумки. После чего он несколько минут что-то записывал какими-то закорючками в амбарную книгу, а затем, вскрыв сумки, открыл сейф и принялся перекладывать в него пачки денег. Стоя за его спиной, я чуть челюсть не уронил. На полках сейфа аккуратными стопками лежало не меньше 10 миллионов франков. Да я за раз столько денег не унесу, и даже за два. Тут ходки 3, а то и 4 делать придется, чтобы все вынести. Наконец-то старик закончил укладывать деньги и запер сейф, набрав 12-значный код, который мне пришлось повторять про себя все время, пока не щелкнул замок в двери. Проследив за тем, что счетчик реально ушел, и в тоннелях никого не видно, переместился в комнату и вышел из излома. Затем, затаив дыхание, набрал комбинацию и дернул за ручку. Ура! Сейф открылся. Не теряя времени, набил рюкзак пачками купюр по 500 франков. Влезло не меньше 3 миллионов, если считать приблизительно. Да на эти деньги можно всю жизнь прожить вполне спокойно. Вот это я удачно зашел. Завязав рюкзак, на всякий случай заперев сейф, внутренне ликуя и едва сдерживаясь от радостного вопля, скользнул в излом. А это что? Как? Почему? Что за хрень? Деньги, которые я так усердно упаковывал, не переместились вместе со мной, а упали на пол комнаты, оставшись в физическом мире. Вернулся обратно, раскрыл свой рюкзак, тот оказался девственно пуст.